Откинув парчевый платок, Иракли поставил перед Саакадзе индусские шахматы. Не прошло и 2 дней, как Саакадзе почувствовал, что не все выслушал. Накрыл парчевым платком индусские шахматы и поспешил к Эфендуле. Но вот в один из дней, облачившись в голубую расшитую куртку с висячими разрезными рукавами и широкую белую фустанеллу, мужскую юбку, а ноги затянув в пурпурно-красные гамаши с синими кистями, Ираклия, опустив в ларец несколько драгоценностей, отправился к Капудан-Паше. Очевидно, разговор шел удачный для обоих, ибо Капудан-Паша, провожая гостя, 7 раз прикладывал руку ко лбу и сердцу, а гость, ответив таким же числом поклонов, шептал: «О, Паша, удача в тайне! Уверен ли ты в своей страже, как в собственном ятагане?» — заверял капитан моря. Но, вероятно, ятаган его затупился, ибо, садясь в носилки, Ираклия отчетливо увидел, как прижался к стене янычар, провожавший его беспокойным взглядом, а за крепкими воротами прогуливался с мнимым равнодушием хранитель малого склада ружей. «Нехорошо», — огорчился Ираклия. «Выслеживают, значит, подозревают. Что же делать, другого способа нет?» И он старался думать лишь о приятном. Кстати, почему бы ему не заехать к Георгию Саакадзе и не провести время в отрадной беседе? Да и давно не видел божественную Харишани, а госпожа Русудан, а дружина барсов, а Папуна. Ираклия решительно приказал носильщикам свернуть к мозаичному дворцу. Заметно остыли к поискам Матарсы Пануш, но Элисбар и Растом без устали высматривали в Стамбуле мореплавателей и владельцев галеас, кораблей, ждавших в далеких бухтах попутного ветра. Галеасы. Морские суда больших размеров. Строились венецианцами в средние века. Увы, в торговом порту не было тех, которые нужны были барсам. Но они знали, кто ищет, должен найти. И тут Матарс предложил переждать полуденную жару у Халила. Но вот в одно из утр, когда барсы совершали свою обычную прогулку, в порт Галаты вошло особенно много филюк с чужеземным товаром. Тотчас к ним, как саранча на посев, ринулись начальники янычарских орд. Стараясь соблюсти достоинство и вместе с тем не дать обогнать себя другим, они вытащили из-за поясов топоры и, поигрывая ими, дружелюбно поглядывали на капитанов и еще ласковее на купцов. Отряд турецкой кавалерии проезжал вдоль берега, вспугнув чаек, шумно взлетевших над голубым стеклом залива. Но начальников янычар ничто не могло вспугнуть. Они лишь выполняли балта-асмак, вывешивание топора, старинный янычарский прием вымогательства денег. Плохо себя чувствовали капитаны, еще хуже владельцы грузов. Опередив других собратьев по оружию, какой-либо начальник орты поднимался на какой-либо корабль и по настроению или всаживал топор в мачту, или вешал его на борт. С этого момента корабль считался взятым под покровительство удачливого и не мог приступать ни к разгрузке, ни к погрузке до выплаты определенной суммы, установленной начальником. Хорошо себя чувствовали янычары, еще лучше их начальники. Изрядная талика монет перепадала им, грозным стражам Босфора. Под развесистым платаном турки важно сосали янтарные мундштуки чубуков, не удостаивая мир ни одной улыбкой. На борту одной из ближайших к берегу филюк суетился полнолицый купец, постепенно распуская на животе массивный серебряный пояс. Пропустив сипахов, долженствующих оберегать прибывших купцов от неприятностей, Элисбар, подойдя к курящим туркам, которым уличный торговец предлагал измирские груши, уже собирался купить всю плетеную корзинку, дабы преподнести картликам, как вдруг его взор остановился на филюге, заставивший его сначала обомлеть, потом закричать на весь берег: «Вардан! Мудрый Вардан! Победа!» Подошедший Растом хотел было отчитать друга, ибо крик «враг тайны», но осекся, заметив на борту Вардана, и обалдело на него уставился. а Вардан, будто не замечая их, продолжал хлопотать возле тюков. Обгоняя друг друга, барсы рванулись к трапу, но на него уже вступил бравый начальник Орты, усатый и багрово-рожий. Он величаво поднялся на борт,